Госпожа Рефет обратилась к служанке. «Немедленно позови госпожу Киру. Скажи ей, что здесь принц». Кира быстро вернулась, а за ней и Фирузи. «Мой дорогой господин!» — она низко поклонилась. «Любимая!» — пробормотал он. Глаза принца ласкали девушку, но, вспомнив, где он находится, принц заговорил. «Я привез тебе подарок из Константинополя». Он хлопнул в ладоши, и главный евнух Али ввел в комнату четверых людей. Селим показал на женщину. «Это Мариан, милая. Она твоя. Поздоровайся с новой хозяйкой на своем родном языке». «Я постараюсь хорошо служить вам, госпожа», — сказала девушка. Глаза Киры радостно вспыхнули. «Селим! Она с границы! Как здорово! Где вы ее раскопали?» «С границы?» «Она сказала, что англичанка». Кира рассмеялась. «Простите, господин, но вы не могли этого знать. Девушка, конечно, англичанка, но выросла на севере, так что наши языки очень похожи. Если бы вы привезли мне жительницу Лондона, то я вряд ли поняла бы ее». «А разве англичане и шотландцы говорят на разных языках?» «В Магнезии тоже говорят по-турецки, но язык отличается от того, на котором объясняются в Константинополе». «Понятно. Ты довольна?» «Конечно, господин. Шотландцы с англичанами вечно дрались, но я так далеко от дома и безумно счастлива встретить соотечественницу. Так ведь, Мариан?» «Да, госпожа». Теперь Селим подвел к ней мужчину. «Это Юсеф, муж Мариан. И хотя мне не нравятся женатые слуги, я купил его и буду использовать в качестве секретаря». Юсеф поклонился, и Кира улыбнулась ему. Она понимала, почему Селим купил этих людей. Он сам познал прелести любви и ощутил боль, которая возникла бы при их разлуке. Но Кира предпочла промолчать. «Пусть живут в маленьком доме в саду», — продолжил принц. «Там они будут вместе, но Мариан может уходить к мужу только в свободное время». «Птолемей?» Старый египтянин сделал шаг вперед. «Это дегустатор, который знает все яды. Не смей есть ничего до его проверки и пить тоже. А это твой телохранитель Арслан. Он чуть не убил двух хозяев за жестокость к женам. Уверен, он будет заботиться о тебе». Селим улыбнулся Кире. «Ну, как мои подарки, дорогая?» «Великолепно. Вы слишком щедры, мой принц. Спасибо». Селим долго смотрел на Киру, а потом погладил ей щеку. «Сегодня я буду ужинать один», — сказал он и вышел из гарема в сопровождении Юсефа и Птолемея. Кира с тоской смотрела Селиму вслед, а потом позвала: «Зулейка, Фирузи, пошли ко мне. Возьмите Мариан». Она села рядом с госпожой Рефет, а потом появились ее друзья и прислуга. «Ты понимаешь наш язык, Мариан?» «Да, госпожа». «Тогда расскажи нам о себе. Сколько тебе лет?» 19, госпожа. Я родом с английской границы». «Значит, ты часто встречалась с шотландцами?» — сказала Кира. «Да, госпожа. А недавно у нас побывал лорд Босвелл, друг короля Джеймса». «Я его хорошо помню», — рассмеялась Кира. «Я дочь зажиточного фермера», — продолжила Мариан. «Год назад я вышла замуж за Алана Брауна, моего кузена. Он младший сын лондонского купца и пользовался покровительством графини Уайтли. Несколько месяцев назад эта дама решила, что Алан должен представлять ее интересы в Ливане». «Графиня занимается торговлей?» «Она не родилась аристократкой, госпожа. Ее отец — богатый ювелир. Ее покойному мужу, графу, нужны были деньги, а ювелиру — титул для дочери. Она очень красивая. Продолжай, — кивнула Кира. Мы уехали из Англии на одном из ее судов. Путешествие проходило прекрасно, но через 2 дня в Средиземном море на нас напали пираты. Они не надругались над тобой, Мариан? О, нет. Я сказала им, что беременна. Так они могли продать меня подороже и потому оставили в покое. Ты носишь ребенка? Я потеряла его еще до приезда в Константинополь. Все выразили симпатии к англичанке. «Здесь ты в безопасности», — сказала Кира, — «и ты, и твой драгоценный Алан». Служанка принесла легкий ужин, и все принялись за еду, даже Фирузи ела с аппетитом, позабыв о страхе. После трапезы Сарина подошла к Кире. «Хочешь посмотреть мои планы сегодня, Кира?» Девушка посмотрела на подругу и поняла, что та имеет в виду. «Да. Приходи ко мне в 9. Мы повеселимся только вдвоем. У меня есть медовые пряники, которые ты так любишь». «Если ты обидишь ее своим змеиным языком, — прошипела Зулейка на ухо Сарине, — я лично перережу тебе горло». «Почему ты думаешь, что только вы с Фирузи ее настоящие подруги?» — прошептала Сарина. «Разве я не понимаю, как ей больно?» В 9 часов у гарема появились носилки, и госпожа Рефет с Кирой посадили в них Фирузи. Еле сдерживая слезы, Кира поцеловала подругу и прошептала: «Познай счастье, дорогая Фирузи». Когда носилки понесли по коридору, Сарина подошла к подруге и сказала: «Где те пряники, которые ты обещала? У меня слюна течет». Кира была тронута отношением испанки, она не ждала от нее такой доброты. Все считали Киру фавориткой, любимицей принца Селима и счастливой матерью еще нерожденного ребенка. «Если Зулейка не ошиблась, то родится сын, и Кира станет баскадин». Сарина же оставалась вне избранных. Правда, она прекрасно занималась садами и показала себя полезной. Однако эта девушка почувствовала трагедию фаворитки. Неприятно, когда лучшая подруга делит ложе с любимым, а поэтому Сарина предложила Кире поговорить о планировке садов, чтобы хоть как-то отвлечь несчастную. Сарина была лишь однажды в апартаментах фаворитки, после первой ночи, проведенной Кирою принца. И теперь хозяйка с удовольствием показывала испанке великолепно обставленные комнаты, толстые ковры, красивую мебель, подушки. Потом Сарина разложила свои планы и детально объяснила все Кире. «Конечно, теперь, когда ты живешь отдельно, мне придется кое-что изменить по твоему вкусу». «А что ты планировала?» — спросила Кира. «Я хотела посадить желтые розы. Великолепно! Они мои любимые и будут прекрасно смотреться на фоне кустов и деревьев. Эти цветы украсят белую мраморную балюстраду и голубую мозаику фонтана». Сарина улыбнулась. «Они тебе действительно нравятся? Или ты, как всегда, дипломатична?» «Ни в коем случае. Мне очень нравятся желтые розы. Ты так много знаешь о разведении садов, а у меня на это не хватает терпения. Ты действительно любишь возиться с растениями и цветами?» «Ребенком я постоянно бродила с отцом по садам графа. Он многому научил меня». «Ты скучаешь по нему?» «Он умер за год до того, как меня захватили в плен. Мать, братья и сестры вместе со мной вернулись в родную деревню. Она расположена на берегу моря, неподалеку от города Малага. Королева Изабелла и король Фердинанд пытаются освободить нашу землю от захватчиков, которые часто совершают набеги и продают испанцев в рабство. Уничтожают даже животных, которых не могут увезти с собой. Люди устали от этого и соорудили высокую каменную башню на холме неподалеку от деревушки.